Часть 58. Андрей. «Сильнее!» — хохочет Даша. «Сильнее качай меня! Сильнее качай меня! А ты не упадешь? Я же держусь!» — отвечает принцесса, глядя на меня, как на идиота. «Даш, а кто такой Костя?» — спрашиваю я. Буду и дальше прикидываться идиотом. Пусть она мне все популярно объяснит. «Костя мой друг», — заявляет принцесса. Юлька мне так и не рассказала толком, почему они расстались. А я хочу знать. Может, Даша выдаст мне нужную информацию, пока ее мама торчит в аптеке. «И давно вы с ним дружите?» — продолжаю я допрос. «Давно мы долго дружили, а потом он...» Даша замолкает. «Зависла?» «Что потом?» — подгоняю ее я. «Он больше не приходил». Выдает она, обиженно надув губы. «Почему?» «Мама сказала, что они перестали дружить». «А почему перестали?» Даша недовольно пожимает плечами. Не нравится ей мой допрос. Но она все же отвечает, необычно серьезным для принцессы тоном. «Взрослые дела. Мама расстроилась, она плакала, я видела, а сама говорила, что не плачет». «Ничего себе!» Этот зубастик заставил мою лягушку лить слезы? Вот мудак. Похоже, он был инициатором разрыва. А вдруг Юлька все еще сохнет по нему? Я весь в своих мыслях. Даже забыл, что надо раскачивать Дашу. А она уже спрыгнула с качелей и стоит рядом. Вертит в руках пупса Лайлу, который до этого сидел на скамейке. Я опускаю взгляд и вижу, что она насупилась. Мне не впервой видеть ее сердитую мордочку. Я уже и внимания не обращаю. «А ты когда перестанешь с мамой дружить?» — вдруг спрашивает она. «Никогда», — уверенно отвечаю я. Принцесса качает головой, как будто не верит мне, и вдруг выдает. «Спасибо, что купил ванночку Лайле. Ну надо же, ее высочество меня поблагодарило. Я прям польщен. Пожалуйста». «А у вас тоже взрослые дела?» Все же она какая-то странная сегодня, и я не понимаю, как отвечать на ее вопрос. «Ну да, киваю я, взрослая. Еще какие? Например, сегодня мы с Юлькой зажигали не по-детски, когда остановились на обочине по дороге к ее отцу. И тут я вспоминаю, что как раз перед этим она предлагала мне расстаться. И в этот же день мы встретили Костика. А что, если это не случайная встреча? Вдруг он хочет все вернуть? Вдруг и Юлька хочет того же? Может, он уже писал или звонил ей. Я снова погружаюсь в свои мысли и не обращаю внимания на Дашу. А она что-то притихла, молча стоит у качелей. Плечи ее подрагивают. Да она плачет. Что случилось-то? Она вроде не падала, не ударялась. Может, в нее качели врезались, пока я не видел? «Даш, ты чего?» — неловко спрашиваю я. Она что-то говорит сквозь всхлипы, но я ничего не могу понять. Слышу только... «Взрослые дела. Блин, похоже, я что-то сделал не так. Сейчас мне влетит от Юльки». «Тебя не волнует чувство Даши!» — орёт на меня она. «Меня захлестывает возмущение. Я пытаюсь сдерживаться, но не могу. Я старался. Очень старался. А она нет. Она во всем потакает капризной принцессе и во всем соглашается с Костиком. А до меня ей вообще нет дела. Я понимаю, сложно любить чужого ребенка», — продолжает Юлька. «Сложно видеть в ней ранимого человека, когда она так вредничает. Но ведь у этой вредности есть причины». Мне с большим трудом удается сохранять внешнее спокойствие. Внутри я совсем не спокоен. Я сдержанный человек. Но сегодняшний вечер с Костиком, к которому бросилась Даша, и с днем рождения, на который меня не пригласили, довел меня до точки кипения. Подумаешь, принцесса разрыдалась. Поплачет и перестанет. Ей давно надо дать ремня. Не могу удержаться я. Я тут изо всех сил пытаюсь завоевать расположение Даши, в ванну эту дурацкую ей купил. А в это время Юлька как будто пытается снова наладить отношения с Костиком. Они с Дашей идут к нему на праздник. Без меня. Я тут пустое место. В этот момент раздается стук в стекло. Это Даша. Сидит в машине, смотрит на нас. Рожи в этот раз не корчит. Интересно, она слышала мои слова? Юлька точно слышала и ничего не ответила. Сама понимает, что я прав. Она наклоняется и ободряюще улыбается дочке. Потом выпрямляется и смотрит на меня. Уже без улыбки. и вдруг произносит: «Давай сделаем перерыв», каким-то неестественным, бесцветным голосом. «В смысле? Какой еще перерыв? Не будем видеться какое-то время. Это что, наказание такое? Нам нужно отдохнуть друг от друга и спокойно подумать обо всем». «Это что, мягкий способ сказать «иди нахер»?» — вспыхиваю я. Юлька молчит. «С Костиком будешь отдыхать?» Я уже не сдерживаюсь. Юлькины глаза сердито сверкают. А я поворачиваюсь к ней спиной и сажусь в машину, громко хлопнув дверью. «Блин, тут же принцесса. По-любому мне надо отвезти их домой».